Глава 19. Неожиданности. По традиции, Амерлин извещали о заседаниях совета, однако нигде не упоминалось, что ее будут дожидаться, прежде чем начать заседание. Это означало, что времени оставалось мало. Эгвейн захотелось вскочить и прямиком направиться в большую палатку, прежде чем Марая и две другие сестры, что бы они ни затевали, преподнесут ей сюрприз. Неожиданности в совете редко бывали к добру. Еще хуже неожиданности, о которых узнаешь слишком поздно. И все же законом был протокол, а не традиция. И ему надо было следовать, Эмерлин, посещающий совет. Она осталась на месте, послав Суан за Шириам, чтобы о появлении Эмерлин в совете должным образом объявила хранительница летописей. Суан рассказала Эгвейн, что на самом деле требуется предупредить восседающих об ее присутствии. Всегда существуют вопросы, которые хотелось обсудить без ведома Эмерлин. И говорила Суан совершенно серьезно, без тени шутки. В любом случае, идти в совет до того, как она могла туда вступить, было бессмысленно. Умерив свое нетерпение, Эгвин подперла голову руками и стала массировать виски, продолжая читать отчеты Айя. Несмотря на отвратительный чай, а может, благодаря ему, головная боль заставляла слова на странице расплываться всякий раз, когда она моргала, и ни она, ни две других не могли в этом помочь. Не успела Суан уйти, как она, откинув плащ, устроилась на табурете, который освободила Суан. Он даже не дрогнул под ней, несмотря на шаткие ножки, и принялась рассуждать, какую цель преследуют Марайя и остальные. Она не была взбалмошной, и ее действия вполне оправдывались обстановкой. Оправдывались, но от этого не становились менее печальными. «Напуганные люди часто совершают глупости, мать», «Даже Айс Седай», — произнесла она, складывая руки на коленях. «Но вы, по крайней мере, можете быть уверены, что Марая будет тверда по отношению к Элайде, хотя бы в общем. Она относит каждую смерть сестер, случившуюся после низложения Суан насчет Элайды. Она жаждет высечь Элайду за каждую такую смерть, прежде чем та отправится к палачу». «Жестокая женщина. Во многом более жестокая, чем Лилейн. Во всяком случае, упрямее. Она, не колеблясь, сделает то, что заставит отступить Лилейн. Боюсь, она будет настаивать на скорейшем штурме города, если отрекшиеся действуют столь открыто и с таким размахом, то лучше израненная, но целая башня, чем башня расколотая». Боюсь, что Марая именно так и смотрит на вещи. В конце концов, как бы мы ни старались предотвратить убийство сестер сестрами, это случается не впервые. Башня просуществовала долгое время и была исцелена от многих ранений. И от этой раны мы сможем исцелить ее. Голос Анаи соответствовал ее лицу, теплый, терпеливый, и успокаивающий. Однако ее слова звучали, словно скрип металла по стеклу. О, свет, судя по тому, как она ей говорит о своих опасениях в отношении Марайи, она как будто придерживается того же мнения, что и та. Она ей была осторожна, невозмутима и всегда внимательно относилась к словам. Если она стоит за штурм, то сколько еще ратуют за него? Как обычно, Мирелли была какой угодно, только не скованной. Переменчивая и вспыльчивая, вот как можно было описать ее лучше всего. Что такое терпение, Мирелли ведать не ведала и не узнала бы его, даже если бы терпение укусило ее за нос. Она энергично расхаживала туда-сюда, насколько позволили размеры палатки, разметывая свои темно-зеленые юбки, иногда, прежде чем начать новый круг, пиная яркие подушки, сваленные грудой у стен палатки. «Если Марайя испугана до такой степени, чтобы требовать штурма, значит, страх лишил ее разума. Израненная башня не выстоит перед отрекшимися или кем-то еще. Нужно беспокоиться о Майленд. Она всегда повторяет, что в любой день может наступить Таармон Гайдон. Я слышала, как она говорила, то, что мы ощущаем, вполне может оказаться первыми ударами последней битвы, и что теперь это вполне может случиться здесь. Где лучшее место для удара тени, как не Тарвалон?» Майленд никогда не боялась принять непростое решение или отступить, когда считала это необходимым. Она немедленно покинет Тарвалон и башню, если решит, что это позволит сохранить хотя бы нескольких из нас для Таармон Гайдон. Она предложит снять осаду и удалиться куда-нибудь, где отрекшиеся не сумеют найти нас, пока мы не будем готовы нанести ответный удар. Если она правильно поставит вопрос в совете, то сможет добиться даже большого согласия. Сама мысль об этом заставляла слова на странице перед Эгвейн расплываться еще больше. Морврин с неумолимым лицом просто уперла кулаки в широкие бедра, и каждое предположение встречало резким комментарием. «Мы не знаем достаточно для уверенности в том, что здесь замешаны отрекшиеся». Или «ты не можешь знать, пока она так не скажет». «Может так, а может и нет». Предположение еще не доказательство. Говорили, что она не поверит в наступление утра, пока сама не увидит солнца. Она не терпела никакой ерунды, особенно скоропалительных выводов, что тоже не умеряло головную боль. На самом деле Морврин не отвергала предположения, а просто старалась сохранять объективность. Объективное отношение позволяет двигаться в любом направлении, когда дело доходит до критической точки. Эгвейн захлопнула раскрытую папку с громким хлопком. Отвратительный вкус на языке, колючий ком в голове, не говоря уж об этих непрестанных голосах, ничто не способствовало чтению. Три сестры удивленно посмотрели на нее. Она давно дала понять, кто тут главный, однако старалась не выказывать гнева. Невзирая на клятвы верности от молодой женщины, выказывающей дурное настроение, слишком просто отвернуться в обиде. Что только делало ее еще более раздраженной, что только делало ее головную боль сильнее, что только... «Я ждала достаточно», — сказала Эгвейн, делая усилия, чтобы сохранить голос спокойным. Но боль все-таки придала высказыванию резкость. Наверное, Шириам решила, что ее следовало встретить уже в совете. Взяв плащ и накидывая его на плечи, она вышла на холод. И Морврин, и две другие сестры лишь мгновение колебались, прежде чем последовать за ней. Сопровождение ее в совет выглядело, как если бы они составляли ее свиту. Но они должны были присматривать за ней, и она подозревала, что даже Морврин не терпелась услышать, что же скажет о Карин и что из этого намерены слепить Марайя и остальные. «Ничего особенно сложного не предстоит, как надеялась Эгвейн. Ничего такого, о чем думают Анайя и Мирелли. Если будет нужда, она попробует обратиться к закону войны, но даже если это будет успешно, правление, согласно приказам, имеет свои недостатки. Когда люди вынуждены подчиниться в чем-то одном, они всегда ищут возможности вывернуться в чем-то другом. И чем большему они обязаны подчиниться, тем больше лазеек для неповиновения отыщут. Это естественное равновесие, избежать которого нельзя. Хуже того... Эгвейн поняла, насколько привыкаешь к тому, что люди вскакивают, когда она велит. Начинаешь воспринимать подобное отношение как должное, а когда они перестают вскакивать, теряешься. Кроме того, с раскалывающейся головой А она теперь раскалывалась, а не пульсировала. Она готова накинуться на всякого, кто посмотрит на нее косо. И даже если это стерпит, ничего хорошего в таком поведении не было. Солнце стояло прямо в зените. Золотой шар в голубых небесах с растрепанными белыми облаками. Однако оно не грело, лишь отбрасывало тени и заставляло блестеть снег в тех местах, где он еще не был утоптан. Воздух был столь же холоден, сколь он был у реки. Эгвейн не обращала внимания на холод, не позволяла ему коснуться себя. Но только мертвец не заметил бы клубов пара от дыхания. Настало время полуденной трапезы, но возможности разом накормить такое количество послушниц не было. Так что Эгвейн и ее эскорту приходилось пробираться через наплыв женщин в белых одеяниях, отпрыгивающих с их пути и приседающих в реверансах посреди улицы. Она шагала так быстро, что они миновали группы послушниц, прежде чем те успевали расправить юбки. Идти было недалеко, и лишь в четырех местах потребовалось переходить через грязные улицы. Заходил разговор о деревянных мостиках, достаточно высоких, чтобы под ними можно было проезжать. Но такие сооружения придали бы лагерю постоянство, которого никто не хотел. Даже сестры, которые говорили о мостиках, не настаивали на их строительстве, так что оставалось медленно шлепать по грязи, подбирая юбки и плащи, чтобы не прийти в грязи по колено. Наконец, когда они приблизились к совету, остатки толпы исчезли. Вокруг палатки совета, как всегда, было почти пустынно. Несау и Карлиния уже ожидали перед большим парусиновым шатром с обтрепанными боковыми завесами. Миниатюрная желтая прикусила нижнюю губу и озабоченно смотрела на Эгвейн. Карлиния являла собой воплощение спокойствия. Глаза холодны, руки скрещены на груди. Если не считать того, что она забыла плащ, что на вышитой завитками кайме светлой юбки заметны пятна грязи, а темные кудри весьма нуждаются в расческе. Сделав реверансы, пара присоединилась к Анае и двум другим на небольшом расстоянии за Эгвейн. Компания что-то тихо бормотала, но обрывки, которые слышала Эгвейн, были совершенно безобидны. Говорили о погоде или о том, сколько им пришлось ждать. По всей видимости, здесь не то место, чтобы они казались слишком тесно связанными с нею. Беонин бегом появилась в проходе. Учащенное дыхание создавало вокруг облачко тумана. Она резко остановилась, глядя на Эгвейн, прежде чем присоединиться к остальным. Тени вокруг серо-голубых глаз стали еще заметнее, чем раньше. Может, она считала, что это повлияет на переговоры. Но она знала, что они будут обманом, лишь уловкой, чтобы выиграть время. Эгвейн контролировала дыхание и делала упражнения для послушниц. Однако это не помогало голове. Никогда не помогало. Нигде между палатками не было видно Шириам, но они не были совершенно одиноки перед шатром. По другую сторону от входа группкой стояли в ожидании Аккарин и пять сестер, бывших с ней, по одной от каждой Айя. Большинство сделали реверанс Эгвейн, но сохраняя при этом дистанцию. Возможно, их предупредили, что они не должны ни с кем говорить до того, как выступят перед советом. Эгвейн, разумеется, могла потребовать от них немедленного отчета, и они даже могли дать его Амерлин. Скорее всего, они бы отчитались. С другой стороны, отношения Амерлин с Айя всегда были весьма хрупкими, зачастую из той Айи, из которой та вышла. Почти столь же сложными были и отношения с советом. Эгвейн заставила себя улыбнуться и грациозно склонить голову. Если она при этом и скрипела зубами, что ж, это помогало держать рот закрытым. Похоже, не все сестры осознавали присутствие Амерлин, а Карин, стройная, в однотонном коричневом шерстяном наряде и плаще с неожиданно затейливой зеленой вышивкой, уставилась в никуда, время от времени задумчиво кивая. Очевидно, она репетировала то, что скажет внутри. А Карин не была могущественной силой, едва ли чуть больше, чем Суан. Но лишь еще одна из шести — Терва, стройная женщина в платье для верховой езды с желтыми разрезами и плаще, окаймленном желтым, стояла столь же высоко, сколь она. Это была горестная мера того, насколько сестры оказались напуганы этим странным маяком Саидар. Для задачи, которая была поставлена перед этими шестью, вперед должны были выступить сильнейшие, но из-за исключения самой Акарин рвения явно не хватало. Ее спутницы и теперь не выглядели преисполненными энтузиазма. Шана, как обычно, сохраняла глубокую сдержанность, но глаза ее от волнения, казалось, были готовы выскочить из орбит. Она уставилась на вход в палатку совета, закрытую тяжелыми полотнищами, а ее руки теребили край плаща, словно она не могла держать их спокойно. Рейко, полная голубая, родом из Арафелла, опустила глаза, но серебряные колокольчики в длинных темных волосах тихо позванивали, словно она покачивала головой, скрытой капюшоном. Лишь длинноносое лицо Тервы сохраняло полную безмятежность, будучи совершенно невозмутимым, что само по себе было дурным знаком. Желтая сестра по натуре была легко возбудима. Что они видели? Что планировали Марайя и две другие восседающие? Эгвейн сдержала нетерпение, совет явно еще не заседал. Он собирался, но несколько восседающих прошли мимо нее в большой шатер, не выказывая никакой спешки. Салита заколебалась, словно хотела что-то сказать, но лишь чуть согнула колени, накидывая на плечи шаль, окаймленную желтой бахромой, и проскальзывая внутрь. Острый носик Квамезы, пока она делала реверанс, нацелился на Эгвейн, затем переместился в сторону Анаи и остальных, и тоненькая серая сестра быстро обвела всех взглядом. Она была невысокой, но старалась казаться выше. Берана, лицо, маска высокомерия, большие карие глаза холодны, как лед, остановилась, приседая в реверансе перед Эгвейн и бросая хмурый взгляд на Акарин. После долгой паузы, возможно, осознав, что Акарин ее даже не замечает, она разгладила расшитые серебром белые юбки, которые в этом не нуждались, поправила шаль так, что белая бахрома свисала свободно, и, раздвинув парусиновые входные клапаны, проскользнула внутрь, словно именно туда и направлялась с самого начала. Все три были среди сестер, на которых Суан указала как на слишком молодых, как и Майленд и Эскаральда. Но Марайя была Аис Седай вот уже 130 лет. О, свет, Суан заставляет ее искать тайный смысл во всем. Когда Эгвейн уже начала подумывать, не взорвется ли ее голова от разочарования, если уж не от головной боли, неожиданно появилась Шириам. Подхватив плащ и юбки, она перебегала через грязь посреди улицы. «Я очень извиняюсь, мать», — сказала она, задыхаясь, торопливо направляя силу, дабы счистить с себя грязь. И осыпалась на дощатый тротуар сухой пылью, когда хранительница летописей потрясла юбками. «Я услышала, что совет заседает», и поняла, что вы станете искать меня, так что я явилась так быстро, как только смогла. Прошу простить меня. Значит, Суан все еще ищет ее. «Теперь ты здесь», — спокойно произнесла Эгвейн. Женщина действительно была огорчена, раз решила принести извинения в присутствии она и прочих, а уж тем более Карин и ее спутниц. «Даже люди сведущие принимают тебя за то, чем ты кажешься, и не следует видеть хранительницу, извиняющейся или ломающей руки. Наверняка Шириам и сама это понимает. Ступай, объяви о моем появлении». Глубоко вдохнув, Шириам откинула капюшон плаща, оправила узкий голубой палантин и вошла в шатер. Ее голос звонко возглашал ритуальные фразы. «Она идет! Она идет!» Эгвейн едва дождалась, пока она закончит фразой «Пламя Тарвалона, престола Мерлин», а затем прошла через кольцо жаровин и светильников, окаймлявших стены шатра. Стоячие светильники давали яркий свет, а жаровни, источавшие сегодня аромат лаванды, согревали помещение. Убранство палатки следовало древним правилам, лишь слегка измененным в связи с тем, что собравшиеся восседали не в Белой башне, а в большом круглом зале, названном Залом башни. В дальнем конце, на прямоугольном постаменте, накрытом покрывалом с полосами семи цветов айя, стояла простая отполированная скамья. Во всем лагере, только тут да на палантине на шее Эгвейн, была представлена красная айя. Иные из голубых требовали убрать этот цвет, раз уж Элайда перекрасила свой трон, называемый «Престол Амерлин», и велела выткать палантин без голубого цвета. Однако Эгвейн настояла на своем. Раз уж ей приходится представлять все айя и не одну из них, то она и будет выступать от всех айя. Полом служили ковры ярких цветов. От входа расходилось два ряда скамей, расположенных группами по три и установленных на постаменты, накрытые покрывалами в цвет айя, точнее шести из айя. По традиции две старейшие восседающие могли занять места для своих айя близ престола Амерлин, так что они были отведены для желтых и голубых. Для остальных все зависело от того, кто придет первым и где пожелает сесть. Первая из прибывших всегда выбирала место для своей айя. Сейчас в шатре находилось девять восседающих, слишком мало, чтобы начать совет. Однако странность рассадки сразу поразила Эгвейн. Неудивительно, что Романда уже была на месте. Между ней и Солитой была пустая скамья, а Лила и Немарайя заняли крайние скамьи голубых. Романда с волосами, стянутыми в тугой седой пучок на затылке, была старейшей восседающей и почти всегда первой появлялась на своем месте, когда собирался совет. Лилейн, вторая по старшинству, несмотря на то, что ее волосы были темными и блестящими, не позволяла никому противоречить себе даже в мелочах. Мужчины, передвигавшие постаменты, они складывались вдоль стен, пока не созывался совет, должно быть, только что удалились через второй выход в дальней части палатки, поскольку Квамеза, уже сидевшая на скамье, была единственной из серых, а Берана, лишь поднимавшаяся к своей, единственной из белых. Но Майленд, круглолицая уроженка Кандора, с орлиными глазами, единственная зеленая сестра, явно вошедшая раньше их, как ни странно, выбрала для зеленых место близ выхода из шатра. Обычно считалось, что чем ближе к престолу Амерлин, тем лучше, а прямо напротив нее, перед постаментом, покрытым коричневым, стояла Эскаральда, приглушенно споря с Такимой. Почти столь же низенькая, как и Нисау, Такима была тихой, похожей на птицу женщиной, но она могла быть сильной, если хотела. Уперев в бедра кулаки, она напоминала разгневанного воробья, распушившего перья в стремлении казаться больше. Потому как она кидала мрачные взгляды на Берану, ее огорчала именно рассадка. Конечно, для этого заседания было поздно что-либо менять, но все равно Эскаральда нависала над Такимой, словно ожидала необходимости сразиться за свой выбор. Эгвейн поразила, как это удалось Эскаральде. Она именно нависала, хотя была на несколько дюймов ниже Нисао. Здесь проявлялась чистая сила воли. Эскаральда никогда не отступала, если считала себя правой. А правой себя она считала всегда. Если Марая действительно хотела немедленного штурма Тарвалона, а Майленд — отступления, то чего же хотела Эскаральда? Несмотря на все разговоры с Оан о том, что восседающие хотят предупреждения, появление Эгвейн не вызвало особого волнения. По каким бы причинам Майленд и прочие не призвали совет выслушать отчет о Карин, они не сочли дело столь важным или деликатным, чтобы сохранить его только для ушей восседающих. Так что небольшие группы из 4-5 Айс Седай стояли позади скамей с восседающими их Айя. Они присели в реверансах, когда Эгвейн прошествовала к своему сидению. Сами восседающие лишь смотрели на нее и слегка наклоняли голову. Лилейн холодно взглянула на Эгвейн, а затем вновь нахмурилась на Мараю, тихую женщину, ничем не примечательной внешности, в простом платье синей шерсти. Она была настолько непримечательна, что отсутствие на ее лице печати возраста можно было и не заметить при первом взгляде. Она сидела, глядя прямо перед собой, углубившись в собственные думы. Одной из тех, кто слегка склонил голову, была Романда. В совете Амерлин оставались Амерлин, но это значило чуть меньше, чем снаружи. Внутри восседающие ощущали свою силу. В некотором роде в совете Амерлин могла быть названа первой среди равных. Возможно, несколько большей, но не намного. Суан говорила, что столько же Амерлин потерпели неудачу из-за того, что считали восседающих равными себе, сколько и из-за того, что верили в большую разницу между ними, чем существовало на самом деле. То было похоже на бег по верху узкой стены, с обеих сторон которой свирепые псы. Сохраняешь равновесие и смотришь под ноги, не думая про собак. Навсегда осознаешь их присутствие. Вступая на полосчатый постамент, Эгвейн расстегнула плащ и сложила его на скамье, прежде чем сесть. Скамьи были жесткими, и некоторые восседающие приносили с собой подушечки, когда предполагали, что заседание будет длительным. Эгвейн предпочитала подобного не делать. Запрет на выступление редко удерживал одну-двух женщин от пространных комментариев, и в этих случаях жесткое сиденье помогало не уснуть. А вот Шириам, которая заняла место хранительницы летописей, встав слева от Эгвейн, не оставалось ничего другого, как ждать. Возможно, ей стоило принести подушку. Понемногу начали заполняться остальные скамейки. Алидрин и Сароя присоединились к Беране. Алидрин была достаточно полной, чтобы две другие казались стройными. Конечно, вертикальные полосы орнамента из завитков на юбке Сарои все равно создавали это впечатление, тогда как широкие белые рукава и белоснежные вставки на платье Алидрин производили противоположный эффект. Каждый пытался разведать, что знают о развитии событий остальные. Это было очевидно по тому, как сестры кивали друг на друга и кидали быстрые взгляды на голубых, коричневых и зеленых. Варилин, рыжеволосая женщина, похожая на Аиста, более высокая, чем большинство мужчин, также заняла свое место рядом с Квамезой. Постоянно поправляя шаль, Варилин переводила взгляд с Марая на Эскаральду и Майленд, а затем обратно. Магла, плотно закутав широкие плечи в шаль с желтой бахромой, и Фейзелле, демоника с квадратным лицом, одетая в шелка с плотной зеленой вышивкой, вступили в шатер, игнорируя друг друга, хотя их юбки соприкасались. Магла твердо состояла в лагере Романды, а Фейзелле — Лилейн. А обе группы не смешивались. Потихоньку появлялись и другие сестры. Несао и Мирелли оказались среди полудюжины сестер, вошедших вслед за Маглой и Фейзелли. Морврин уже находилась среди коричневых за Такимой и Эскаральдой, а Бианин стояла на краю постамента серых за Варилин и Квамезой. Если так пойдет дальше, то вскоре в шатре могла собраться добрая половина всех Айс Седай в лагере. Пока Магла шла по коврам к местам желтых, Романда поднялась с места. «Нас уже больше 11, так что вполне можно начинать». Ее голос был неожиданно высоким. Можно было подумать, что у нее хороший певческий голос, если бы удалось представить Романду поющей. Ее лицо всегда выражало большую склонность к ворчанию или хотя бы к неодобрению. «Не думаю, что следует делать заседание официальным», — добавила она, когда Квамеза встала. «Я не совсем понимаю, зачем вообще было нужно это заседание, но если уж оно необходимо, пусть уж оно так и идет. У некоторых из нас есть и более важные дела. Уверена, что и у вас тоже, мать». Последнее слово было произнесено с глубоким наклоном головы, голосом лишь чуть-чуть почтительным. Не слишком далеко от того, чтобы можно было назвать это сарказмом. Она была чересчур умна, чтобы подвергать себя риску. Дурам редко удавалось получить кресло восседающей или удерживать его долгое время. А Романда имела место в Совете уже около 80 лет. Сейчас она выступала восседающей во второй раз. Эгвейн слегка склонила голову, глаза оставались холодными. Подтверждение того, что к ней обратились, а она отметила тон сказанного. Весьма осторожное равновесие. Квамеза осталась стоять с открытым ртом, не будучи уверена, надо ли ей сказать те фразы, которые всегда произносила младшая из присутствующих восседающих и которые открывали заседание совета. Положение Романды давало ей значительное влияние и некую меру авторитета. Однако все это легко могли превзойти другие. Иные из восседающих нахмурились или заерзали по скамейкам, однако никто не произнес ни слова. В шатер вплыла Лирелли и двинулась в сторону скамей голубых. Высокая для уроженки Кайриена, то есть примерно одного роста с остальными, она была одета в элегантный шелковый наряд с голубыми разрезами и красной и золотой вышивкой на лифе. Движения ее были плавными. Поговаривали, что перед тем, как прийти в башню послушницей, она была танцовщицей. По сравнению с ней Самолин, зеленая с лисьим личиком, вошедшая следом, шагала по-мужски, что не было странно для женщины из Муранди. Обе они удивились, увидев Квамезу стоящей, и поспешили к своим скамьям. Варилин начала дергать Квамезу за рукав, пока Арафелка, наконец, не уселась. Лицо Квамезы было маской ледяного спокойствия, но все же умудрялась излучать свое неудовольствие. Она придавала этикету большое значение. «Возможно, причина для официального заседания все-таки существует». Голос Лилейн казался низким после выступления Романды. Оправляя шаль, словно все время мира принадлежало ей, она грациозно встала, весьма нарочито не глядя на Эгвейн. Красивая женщина, Лилейн была воплощением достоинства. «Похоже, переговоры с Элайдой одобрены», — холодно произнесла она. «Я понимаю, что по закону войны советоваться с нами не обязательно, но мне все же кажется, что нам следует обсудить это, особенно в связи с тем, что многие из нас будут усмирены, если Элайда удержит власть». Слово «усмирены» больше не несло в себе того ужаса, какой вызывало до того, как Суан и Лиане были исцелены после усмирения. Но все же среди Айс Седай наблюдавших, стоя позади скамей, пронесся ропот. Видимо, весть о переговорах не распространилась так быстро, как предполагала Эгвейн. Она не могла сказать, были ли сестры взволнованы или потрясены, но они, очевидно, были удивлены, как и некоторые восседающие. Джания, вошедшая, пока говорила Лилейн, стала как вкопанная, так что группа сестер, двигавшаяся следом, едва не налетела на нее. Они уставились на голубую, а затем еще дольше и внимательнее и на саму Эгвейн. Романда, похоже, тоже ничего не слышала, судя по тому, как окаменело ее лицо. А выражения лиц слишком юных восседающих варьировали от ледяного спокойствия Бераны до изумления Самолин и ужаса Солиты. Стоявшая Шириам покачнулась, Эгвейн надеялась, что ей не станет дурно перед советом. Однако еще более интересной была реакция тех, кто по сообщению Деланы говорил о переговорах. Варилен сидела совершенно неподвижно и, разглядывая свои юбки, пыталась подавить улыбку. Магла нерешительно облизывала губы и краем глаза посматривала на Романду. Глаза Сарои были закрыты, а губы шевелились, словно она молилась про себя. Физели и Такему уставились на Эгвейн с почти одинаковым хмурым выражением. Потом они заметили друг друга и, вздрогнув, приняли выражение такого царственного спокойствия, что казалось, будто они передразнивают одна другую. Все было очень странно. Несомненно, к этому времени Бианин проинформировала всех о том, что сказала Эгвейн, и все же, за исключением Варилин, все были весьма огорчены. Вероятно, они и подумать не могли, что все можно закончить путем переговоров. Каждая из женщин, что сейчас была в Совете, рисковала быть усмиренной и казненной просто по факту своего присутствия здесь. Если и был иной путь, кроме устранения Элайды, то он исчез много месяцев назад, когда был избран этот совет. После этого обратной дороги не было. Лилейн казалась удовлетворенной реакцией на свои слова. На самом деле она выглядела довольной, как кошка у миски со сметаной. Но прежде чем она устроилась на своем месте, на ноги вскочила Марайя. Это привлекло всеобщее внимание и вызвало еще одну волну шепотков. Никто не назвал бы Марайю особенно грациозной, но порывистой Элианка не была. «Это требует обсуждения», — сказала она. «Однако к этому вернемся позже». Совет был созван тремя восседающими, которые задали один и тот же вопрос, и к этому вопросу следует обратиться в первую очередь. Что обнаружили Аккарин и ее спутницы? Я прошу, чтобы они предстали для отчета перед Советом. Лилейн нахмурилась за свою компаньонку голубую, а уж хмуриться она умела отлично. Глаза ее стали пронзительными, словно шило, и все же закон башни на этот счет был вполне однозначным и был известен всем. Неровным голосом Шириам попросила Алидрин, младшую после Квамезы, пойти и привести в совет Карин и ее спутниц. Эгвейн решила, что ей лучше поговорить с рыжеволосой женщиной сразу после заседания. Если Шириам будет продолжать в том же духе, скоро она станет совершенно бесполезной хранительницей летописей. Делана влетела в шатер среди группы сестер, последней из восседающих, и оказалась на своей скамье, расправляя на локтях шаль, к тому моменту, как пухлая белая восседающая вернулась с шестью сестрами и подвела их к Эгвейн. Должно быть, они оставили свои плащи в проходе снаружи, поскольку все были теперь без верхней одежды. Делана уставилась на них, хмуря брови. Казалось, она задыхается, словно бежала сюда. Очевидно, Алидрин решила, что является или нет заседание официальным, ей в любом случае следует вести себя с надлежащим соблюдением формальностей. «Вы призваны перед Советом Башни, дабы доложить об увиденном», произнесла она сильным тарабонским акцентом. Сочетание темно-золотистых волос и карих глаз нередко в Тарабоне, хотя она предпочитала носить волосы длиной до плеч, забранными белой кружевной сеткой, а не заплетать их в косы, украшенные бусинами. «Я требую, чтобы вы сообщили обо всем без уверток и умолчаний, а также ответили на вопросы, полностью ничего не скрывая. Теперь произнесите, что сделаете так пред светом, и во имя надежды на перерождение и спасение, либо будете отвечать за последствия». Те сестры древних времен, что составили эту часть церемонии совета, вполне осознавали, сколько возможностей для маневра оставляют три клятвы. Чуть упустить здесь, немного неопределенности там, и значение сказанного тобой встает с ног на голову, и ты при этом говоришь только правду. Аккарин произнесла присягу громко и несколько нетерпеливо, а остальные пять — с различной долей условности и чувства неловкости. Многие сестры прожили всю жизнь, ни разу не свидетельствуя перед советом. Алядрин подождала, пока последняя повторит каждое слово, а затем прошествовала на свое место. «Расскажи нам, что видела, Акарин», — сказала Марая, лишь только белая восседающая повернулась спиной. Алядрин заметно напряглась, и когда она села на место, ее лицо было лишено какого-либо выражения, лишь яркие пятна румянца алели на щеках. Марае следовало подождать. Она, должно быть, весьма взволнована. По традиции, а нужно сказать, что гораздо больше существует традиций и обычаев, чем законов, и свет ведает, что есть куда больше законов, чем кто-либо догадывается, и зачастую за века накапливается их столько, что законы начинают противоречить друг другу. Но традиция и обычай правят Аис Седай в той же мере, что и закон башни, а, возможно, и больше. По традиции Акарин обратила свой отчет к престолу Амерлин. «То, что мы увидели, мать, было округлой ямой в земле», — сказала она, кивками подчеркивая почти каждое слово. Похоже, она тщательно выбирала формулировки, словно чтобы убедиться в том, что они будут понятны каждому. Изначально она, вероятно, была правильно круглой, точнее, имела вид полушария. Позже стенки местами обрушились. Яма имеет примерно 3 мили в поперечнике и около 1,5 в глубину. Кто-то громко охнул, и Акарин нахмурилась, словно этот кто-то попытался ее перебить. Однако она продолжила без паузы. Мы не смогли точно убедиться в ее глубине. Дно покрыто водой и льдом. Со временем, вероятно, она станет озером. В любом случае, мы смогли без особых трудностей точно установить местоположение и готовы заявить, что яма располагается там, где некогда стоял город под названием Шадар-Логат. Она замолчала, и долго единственным звуком был шорох юбок, ерзающих Аис Седай. Эгвейн тоже захотелось заерзать. «О, свет! Да дыра такого размера накроет половину Тарвалона! Есть ли у тебя, Карин, мысли о том, как эта яма возникла?» — наконец спросила Эгвейн. Она вполне гордилась тем, сколь спокоен оказался ее голос. Шириам же просто трясло. Эгвейн надеялась, что больше никто этого не заметил. Поступки хранительницы летописей всегда отражались на Амерлин. Если хранительница выказывала страх, большинство сестер считали, что Эгвейн напугана. А едва ли ей хотелось, чтобы такие мысли зародились у кого-нибудь. «Каждая из нас была выбрана, поскольку обладала некой способностью чтения следов, мать. По правде, лучшими, чем многие. Значит, их выбрали не просто потому, что никто из более могущественных не был заинтересован. В этом был хороший урок. То, что делали Аис Седай, редко оказывалось столь простым, как выглядело на первый взгляд. Эгвейн хотелось бы больше не повторять уроки, которые она однажды усвоила. «Нисайн, лучшая из нас в этом», — продолжила Карин. «С вашего позволения, мать, я попрошу ответить ее». Нисайн нервно разгладила темные шерстяные юбки и откашлялась. Обладательница крепкого подбородка и поразительно голубых глаз, серая сестра имела кое-какую репутацию в области законов и договоров. Однако ей, очевидно, неловко было выступать перед советом. Она смотрела прямо на Эгвейн с видом человека, не желающего видеть всех собравшихся восседающих. «Учитывая, сколько было использовано Саидар, мать, было бы неудивительно обнаружить там следы такой же толщины, что и снег». Слова мурандийки лились напевом. «Даже спустя столь долгое время я должна была получить какое-то представление о том, что было сплетено. Будь это плетение, мне хоть сколько-нибудь знакомо». «Однако нет. Все, что я смогла, мать, это отследить плетение, однако никакого смысла в этом не оказалось. Никакого. На самом деле оно казалось столь чуждым, что не могло быть. Она снова прокашлялась, сглотнула. Лицо ее стало бледнее. Оно не могло быть сплетено женщиной. Мы, конечно, подумали, что это могло быть делом рук отрекшихся, и я проверила резонанс. Мы все проверили. Обернувшись и указав на спутниц, она поспешно приняла исходное положение. Серая сестра явно предпочитала смотреть на Эгвейн, а не на восседающих, и даже наклонилась вперед. «Не могу сказать, что именно было сделано, за исключением того, что изъято 3 мили земли, и не могу также сказать, как это было осуществлено. Но там явно была применена Исаидин. Резонанс был столь силен, что мы почти обоняли ее. Саидин использовали гораздо больше, чем Саидар. Куда больше, что Драконова гора против Холмика. И это все, что я могу сказать, мать». По шатру пролетел трепет, звук вздоха сестер после того, как они долго сдерживали дыхание. Вздох Шириам показался самым громким, но, возможно, лишь потому, что она была ближе всех. Эгвейн заставила себя принять спокойное выражение лица. Отрекшееся и плетение, которое способно смести половину Тарвалона. Если Майленд предложит бежать, сможет ли Эгвейн убедить сестер остаться и противостоять такому? Сможет она покинуть Тарвалон и башню, и свет знает, сколько десятков тысяч жизней. «Есть ли у кого-то вопросы?» — спросила Эгвейн. «У меня», — сухо произнесла Романда. Ее спокойствие ничто не поколебало. «Но не к этим сестрам. И если ни у кого больше нет вопросов к ним, я уверена, что они предпочтут, чтобы совет не глазел на них». Не совсем ее делом было предлагать это. Однако нельзя сказать, что совсем не ее. Так что Эгвейн спустила это заявление. Ни у кого больше не оказалось вопросов, как Карин и ее спутницам, и Романда неожиданно тепло поблагодарила их за проделанную работу. И снова это была не совсем ее функция. «Кому у тебя вопрос?» — спросила Эгвейн, когда Карин и остальные 5 поспешно присоединились к сестрам, толпившимся среди высоких светильников и жаровин. Они были рады, как отметила Романда, скрыться с глаз совета, но хотели услышать, каким результатом приведет их доклад. Эгвейн было очень трудно удержаться от резкости в голосе. Романда предпочла этого не заметить или действительно не заметила. «К Марае!» — ответила она. «Мы с самого начала подозревали отрекшихся. Мы знали, то, что случилось, было мощным и весьма. Мы все знали, что Шаадар Логот исчез, и я могу только добавить, что мир стал лучше без этой клоаки тени». Она направила свой хмурый взгляд на голубых восседающих, и это заставило многих Аис Седай поежиться, словно послушниц. «Мой вопрос таков. Изменилось ли для нас что-нибудь?» «Должно было измениться», — ответила Марая, спокойно встретив взгляд Романды. Возможно, она заседала в совете не столь долго, сколь Романда, однако считалось, что восседающие равны между собой. «Мы давно вели подготовку на случай, если отрекшиеся выступят против нас. Каждая сестра знает, как создать круг, если она способна его сформировать или присоединиться к тому, который создается, пока каждый круг не достигнет 13. В круги включаются все, даже послушницы, даже те, кто совсем недавно надел белое платье». Лилейн бросила на нее пронзительный взгляд, однако как бы она ни хотела выбронить Мараю, они были из одной Айя. Они должны были хотя бы сохранять видимость единого фронта. Однако усилие, которое Лилейн затратила, чтобы не открыть рот, сделало ее губы совсем тонкими. У Романды не было такого ограничения. «Неужели нужно объяснять то, что все и так уже знают?» «Мы те, кто выполнял эту подготовку. Возможно, ты об этом забыла?» На этот раз ее голос был резок. В совете было запрещено в открытую выражать свой гнев, но запрет не распространялся на проявление раздражения. Если Марайя и почувствовала укол, внешне это на ней никак не отразилось. Она лишь оправила шаль. «Я должна объяснить все с самого начала, поскольку о таком мы еще не думали. Майлинд, смогут ли наши круги противостоять тому, что описали Акарин и Нисайн?» Несмотря на свирепые глаза, рот Майлинд выглядел всегда готовым к улыбке. Но она была довольно сурова, когда встала. Она глядела по очереди каждую восседающую, чтобы ее слова произвели большее впечатление. «Они не смогут. Даже если мы изменим порядок, так что сильнейшие сестры всегда будут составлять один круг, а это означает, что они должны жить, есть и спать вместе, чтобы быть готовыми моментально воссоединиться. Даже тогда мы будем подобны мыши перед кошкой. Достаточное количество мышей может одолеть даже большую голодную кошку. Однако прежде погибнет немало мышей. Но если погибнет много таких мышей, Белая башня умрет». По палатке снова пробежала рябь вздохов. Эгвейн удалось сохранить спокойное выражение лица, но ей пришлось заставить себя расслабить пальцы, крепко сжимавшие ткань юбки. Что они предложат, штурм или бегство? О, свет, как она сможет противостоять им? Из одной Аи или нет, но Лилейн больше не могла сдержаться. «Что же ты предлагаешь, Марайя?» — огрызнулась она. «Даже если мы воссоединим башню прямо сегодня, факты изменить мы не сможем». Марайя слегка улыбнулась. Похоже, что другая голубая высказала наконец-то то, что она надеялась услышать. «Значит, мы должны изменить факты. В настоящий момент фактом является то, что даже наши сильнейшие круги слишком слабы. У нас нет ангриалов, так же, как и сангриалов, так что забудем о них. Я не уверена, что даже в башне есть нечто, что сильно изменит положение дел. Как же тогда сделать круги сильнее? Достаточно сильными, чтобы можно было надеяться, столкнувшись с тем, что случилось с Шадар-Логотом, остановить это. Эскаральда, что ты можешь сказать об этом?» Встревоженная Эгвейн наклонилась вперед. Они действовали сообща. Но ради какой цели? Ни одна она осознала, что три восседающие, созвавшие совет, стояли. Оставшись стоять, Марайя и Майленд сделали недвусмысленное заявление. Эскаральда стояла словно королева, но все же миниатюрная коричневая слишком обращала внимание на взгляды, скользившие между ней, Майленд и Марайей, сосредоточенные, нахмуренные или слишком спокойные лица. Она дважды оправила шаль, прежде чем заговорить. Ее высокий, но сильный голос звучал, словно она читала лекцию. «Древняя литература совершенно ясна, хоть, боюсь, и мало изучена. Она собирает скорее пыль, чем читателей. Писания, собранные в ранние годы башни, сообщают, что круги в эпоху легенд не ограничивались 13 участниками. Точный механизм, я бы сказал, и точный баланс неизвестен, но его не так уж сложно воссоздать. Тем из вас, у кого не нашлось времени заглянуть в библиотеку башни, я сообщу, что способ увеличения круга предполагает...» Впервые она замялась и с видимым усилием продолжала. «Предполагает включение мужчин, способных направлять силу». Фейзелля вскочила на ноги. «Что ты предлагаешь?» — вопросила она и немедленно села, словно кто-то мог заподозрить, что она стоит в знак поддержки. «Я требую очистить зал совета», — вставая, заявила Магла. Как и Марайя, она была родом из Иллиана, и волнение значительно усиливало ее акцент. «Такие дела должны обсуждаться исключительно на закрытом заседании совета». Едва закончив, она тоже сразу уселась на скамью, нахмурившись, сгорбив плечи и сжимая и разжимая ладони поверх юбок. «Боюсь, для этого слишком поздно», — громко произнесла Марайя. Ей пришлось говорить громко, чтобы перекрыть бормотание сестер, увлеченно беседовавших позади скамей. Гул стоял точно в улье. «То, что было сказано и услышано слишком многими сестрами, чтобы теперь попытаться сделать вид, будто этих слов не было». Ее грудь поднялась, когда она глубоко вдохнула и заговорила еще громче. «Я выдвигаю перед советом предложение вступить в соглашение с Черной башней, дабы при необходимости включить в свои круги мужчин». Если ее речь и звучала в конце чуть сдавленно, в этом не было ничего удивительного. Лишь немногие Айс Седай могли произнести это название без волнения, отвращения или открытой ненависти. Слова сокрушили гул. На протяжении трех ударов сердца стояла полная тишина. «Это безумие!» — вскрик Шириам разбил тишину. Во многих отношениях. Хранительница летописи не участвует в обсуждении дел совета. Она даже не может вступать в совет без Амерлин. С лицом, залитым румянцем, Шириам выпрямилась, возможно, готовая столкнуться с неизбежным упреком и защищаться. Но у совета были заботы поважнее. Вскакивая со своих мест, восседающие начали говорить, кричать, иногда перекрикивать друг друга. «Безумие слишком мягко сказано!» — возопила Фейзелли, в то время как Варилин кричала. «Как мы можем быть союзниками мужчин, способных направлять? Эти так называемые шаманы все отмечены порчей!» — говорила Сароя, без малейшего признака хваленой выдержки белой Айя. Сложив руки поверх шали, она тряслась, так что длинная белоснежная бахрома колыхалась. «Они все испорчены прикосновением темного!» «Само такое предложение противоречит всему, за что выступает Белая башня», — отрезала Такима. «Нас будет презирать любая женщина, называющая себя Айс Седай, да и те Айс Седай, что давно уже покоятся в могилах!» Магла зашла столь далеко, что потрясала кулаком в ярости, которую и не пыталась скрывать. «Только приспешница темного могла предложить такое! Только приспешница темного!» Марайя побледнела от такого обвинения, но затем покраснела от гнева. Эгвейн не знала, что и сказать. Черная башня была детищем Ранда и, возможно, необходимым, если существовала хоть какая-то надежда победить в последней битве, и все же... А шаманы были мужчинами, способными направлять силу. А этого боялись 3000 лет, и они направляли запятнанную тенью Саидин. Сам Ранд тоже мог направлять силу, и все же без него тень победила бы в Тармон-Гайдан. Хвала свету, что она смотрит на это столь холодно, однако правда была сурова. Как бы она ни относилась к этому, события выскальзывали из-под контроля. Эскаральда обменивалась оскорблениями с Фейзелли, а обе едва не срывали голоса. Открытое оскорбление в совете. Сароя отбросила остатки хладнокровия белых и орала на Майленд, кричавшую что-то в ответ. Ни одна из них не слушала другую. Было бы чудом, если бы они понимали, что говорит противница. И, возможно, к лучшему, что чудо не происходило. Как ни странно, ни Романда, ни Лилейн не открыли рта с самого начала. Они сидели, уставившись, не мигая друг на друга, словно пытались понять, что скажет другая, чтобы можно было занять противоположную позицию. Магла спустилась со своей скамьи и двигалась к Марайе с видом человека, готового перейти к ударам. не словесным, а кулаками. У Маглы они были сжаты. Ее расшитая виноградными лозами шаль незамеченной соскользнула на ковер. Встав, Эгвейн обняла источник. Если не считать нескольких строго предписанных функций, направлять силу в совете было запрещено. Еще одна традиция, указывавшая на мрачное прошлое в истории совета. Она создала простое плетение воздуха и огня. «Перед советом было выдвинуто предложение», — сказала она и отпустила Саидар. Это было не так сложно, как когда-то. Не просто, совсем не просто, но и не так сложно. Память о сладости силы осталась, и ее было достаточно, чтобы продержаться до следующего раза. Усиленные плетением, ее слова грянули в шатре, подобно грому. А Айсседай съежились, морщась и затыкая уши. Наступившая тишина казалась неимоверно пронзительной. Магла в удивлении уставилась на Эгвейн, затем вздохнула, осознав, что стоит на полпути к скамьям голубых. Поспешно разжав кулаки, она задержалась, чтобы подобрать шаль, и заторопилась на свое место. Шириам стояла открыто, всхлипывая. Это было не столь громко. Перед советом было выдвинуто предложение. В тишине повторила Эгвейн. После рева, увеличенного силой, ее голос звенел в собственных ушах. Пожалуй, ее слова прозвучали громче, чем она рассчитывала. Это плетение не предполагалось использовать в помещениях, пусть и с парусиновыми стенами. «Чем ты обоснуешь, Марайя, свое предложение о союзе с Черной башней?» Едва промолвив, она села. «Как она решилась на такое? Какие трудности это ей создаст? Какие преимущества можно будет из этого извлечь?» Видно, свет помог ей. Эти мысли первыми пришли ей на ум. Ей бы хотелось, чтобы Шириам вытерла глаза и набралась мужества. Она была престолом Амерлин и нуждалась в хранительнице летописей, а не в мямле. Потребовалось несколько минут, чтобы присутствующие пришли в себя. Восседающие без особой нужды поправляли одежды и разглаживали юбки, избегая взглядов друг на друга и намеренно не глядя на сестер, столпившихся за скамьями. Лица иных восседающих покрылись краской, но уже не от гнева. Восседающие не кричат друг на друга, словно скотники на стрижке овец, особенно в присутствии других сестер. Мы столкнулись с двумя непреодолимыми на первый взгляд проблемами, наконец заявила Марайя. Ее голос снова был собран и холоден, но на щеках горел легкий румянец. Отрекшиеся изобрели оружие. Изобрели или открыли вновь. Они наверняка применили бы его раньше, владея они им. И этому оружию мы ничего не можем противопоставить. У нас нет достойного ответа, хотя свет знает, зачем нам бы хотелось его иметь. Но важней, что мы не можем ни остаться в живых, ни остановить его в случае применения. В то же время ашаманы растут в числе, точно сорняки. Надежные источники оценивают их численность почти как равную числу всех живущих ныне Аис Седай. Хотя цифра эта и завышена, не стоит надеяться, что она завышена чрезмерно. И ежедневно количество таких мужчин возрастает. Глаза и уши утверждают об этом со всей определенностью. Нам следовало бы схватить этих мужчин и, разумеется, укротить их. Но мы не обращали на них внимания из-за дракона Возрожденного. Мы откладывали это дело, чтобы заняться ими позже. Горькая правда состоит в том, что сейчас, может быть, поздно ловить их. Их слишком много. Возможно, слишком поздно было уже тогда, когда мы впервые услышали о них. Но если невозможно укротить, то надо их хотя бы как-то контролировать. Соглашение с Черной башней, слово «союз» мне кажется слишком сильным, тщательно оговоренное соглашение, стало бы первым шагом к защите мира. Мы можем также включать их в наши круги. Предупреждающе подняв палец, Марая пробежала взглядом по скамьям, но голос ее остался холодным и спокойным, и твердым. Надо подчеркнуть, что потоками всегда будут управлять сестры. Я вовсе не предлагаю позволять мужчине контролировать круг, но включение в круги мужчин сможет расширить их. С благословения света мы, вероятно, усилим круги настолько, что сумеем противостоять оружию отрекшихся. Мы убьем одним камнем двух зайцев. Только мы имеем дело не с зайцами, а со львами. И если мы не бросим камень, один из львов непременно сожрет нас. Это очевидно. Воцарилась тишина. По крайней мере, молчали все, кроме Шириам. Она стояла, сгорбившись в нескольких футах от Эгвейн, и по-прежнему не могла совладать с рыданиями. Потом тяжело вздохнула Романда. «Возможно, мы и усилим круги так, чтобы противостоять отрекшимся», — сказала она негромко. И это придало куда больше значения ее словам, чем если бы она стала кричать. «Возможно, мы сумеем контролировать ашаманов». В любом контексте слово «возможно» неубедительно. «Утопающий», — ответила Марая столь же тихо, — хватается из-за соломинку, хоть и не верит, что она сможет удержать его. «Вода еще не сомкнулась над нашими головами, Романда. Однако мы тонем. Тонем!» И снова наступила тишина, если не считать всхлипов Шириам. Она что, совсем забыла о самоконтроле? Впрочем, ни у кого из восседающих выражение лица не было приятным. Ни у Марайи, ни у Майленд, ни у Эскаральды. Перед ними открывалась не слишком приятная перспектива. Лицо Деланы приобрело зеленоватый оттенок. Она выглядела так, словно ей сейчас станет дурно, причем даже раньше, чем Шириам. Эгвейн снова встала, чтобы задать требуемый вопрос. Даже если и предполагалось немыслимое, надо соблюдать ритуал. И в такой ситуации даже больше, чем в любой другой. «Кто выскажется против предложения?» Недостатков желающих выступить не было. Но все достаточно образумились, чтобы следовать протоколу. Несколько восседающих стали одновременно вставать, однако первой на ногах оказалась Магла, и остальные уселись, не выразив внешне никакого нетерпения. За ней последовала Фейзелли, а за ней Варилин. Затем встала Сароя и, наконец, Такима. Каждая говорила подолгу, Варилин и Сароя приблизились к запрещенным речам, и каждая высказывалась со всем доступным ей красноречием. Никто из не обладающих необходимым красноречием не достигал места восседающей. Но все равно скоро стало очевидным, что они просто повторяют одна другую. Отрекшиеся и их оружие не упоминались. Темой обсуждения восседающих была Черная башня и ашаманы. Черная башня была нарывом на лике земли и почти столь же страшной угрозой миру, как и сама последняя битва. Само ее название предполагало связь с тенью, не говоря уже о намеренной издевке над Белой башней. Так называемые ашаманы были мужчинами, способными направлять силу. Никто не употребил слово «ашаманы», не добавив «так называемые». Или без фырканья. На древнем языке слово означало «защитник», а они были чем угодно, только не защитниками. Мужчины, обреченные на безумие, если мужская половина силы не убивала их сразу. Безумцы, владеющие единой силой. От Маглы до Такимы каждая расписывала эту тему со всеми ужасами. 3000 лет всемирного ужаса, а перед тем еще и разлом мира. Подобные им мужчины разрушили мир, погубили эпоху легенд и изменили лик мира, опустошив его. Вот с кем предлагалось заключить союз. Если такое случится, во всех странах их предадут анафеме, и это будет лишь справедливо. Каждая Аис Седай станет презирать их, и это будет лишь справедливо. Может и так, а может и нет. Когда Такима наконец села, аккуратно накинув шаль на руки, на ее лице играла слабая, но вполне удовлетворенная улыбка. Вместе им удалось представить о шаманов более ужасающими, более опасными, чем отрекшиеся и последняя битва вместе взятые. Может, равными самому темному. Раз уж Эгвейн начала задавать ритуальные вопросы, ей надлежало и завершать церемонию, и она встала, чтобы сказать: «Кто за соглашение с Черной башней?» Она думала лишь о том, что перед этим в шатре наступила тишина. Шириам, наконец, прекратила рыдать, хотя слезы все еще блестели у нее на щеках, а когда она сглотнула, в наступившей за вопросом тишине звук прозвучал подобно крику. Улыбка Такимы исчезла, когда сразу вслед за вопросом поднялась Джания. «Пусть хрупкая соломинка. Это все же лучше, чем ничего, когда тонешь», — сказала она. «Я бы предпочла попробовать, чем надеяться невесть на что, пока не уйдешь под воду». У нее была привычка говорить тогда, когда от нее этого не ожидали. Поднялась сидевшая рядом с Майлен Самалин, а потом будто прорвала. Салита, Берана и Алидрин встали одновременно, а Аквамеза промедлила лишь на мгновение. 9 восседающих стояли, и время словно замедлило свой бег. Эгвейн осознала, что кусает губы, и поспешно прекратила, надеясь, что никто этого не заметил. Она все еще чувствовала ощущение и надеялась, что не прокусила губы до крови. Но никто не смотрел на нее. Казалось, все затаили дыхание. Романда сидела, хмурясь на Салиту, которая глядела прямо перед собой серым лицом и подрагивающими губами. Сестра Тайренка не сумела скрыть свой страх, однако все же шла вперед. Романда медленно кивнула и затем встала к всеобщему изумлению. Она тоже решила попрать традицию. «Иногда», — сказала Романда, устремив взор прямо на Лилейн, — «надо делать то, чего делать не следует». Лилейн встретила взгляд седовласой желтой, не моргнув. Ее лицо было вылеплено из фарфора. Ее подбородок медленно поднялся, и внезапно она встала, бросив нетерпеливый взгляд на Лирелле, которая на мгновение уставилась на нее, прежде чем вскочить на ноги. Все были в изумлении, никто не издал ни звука. Свершилось. Во всяком случае, почти. Эгвейн прочистила горло, стараясь привлечь внимание Шириам. Следующая часть ритуала за хранительницей летописей. Но Шириам стояла, размазывая слезы по щекам и обегая взглядом скамьи, словно пытаясь сосчитать, сколько из восседающих стояло, и надеялась, что обсчиталась. Эгвейн прочистила горло громче, и зеленоглазая женщина вздрогнула и обернулась к ней. Даже теперь будто прошла вечность, прежде чем Шириам вернулась к своим обязанностям. «Малым согласием «Решено!» — объявила она неуверенным голосом. «Заключить соглашение с Черной башней!» Глубоко вздохнув, Шириам распрямилась, и ее голос обрел силу. «В интересах единства я призываю к большому согласию. Пусть встанут все!» То был убедительный призыв. Даже в делах, которые могли быть решены малым согласием, всегда предпочтительно единогласие, к нему всегда стремились. Часы обсуждения, дни могли уйти на его достижение, однако усилия не прекращались, пока каждая восседающая не соглашалась или не было совершенно очевидно, что согласия не будет. Убедительный призыв, толкающий встать каждую женщину. Делана поднялась, неуверенно озираясь по сторонам, словно марионетка, которую тянули против ее воли. «Я не могу согласиться с этим», — заявила Такима наперекор всему этикету. «Что бы кто ни говорил, сколько бы мы ни сидели, я не могу и не встану. Я не соглашусь». Никто больше не встал. Фейзелли поерзала по скамье, двинулась, словно наполовину встав, оправила шаль, снова дернулась, пытаясь подняться. Большего движения не сделал никто. Сароя кусала пальцы с выражением ужаса на лице, а Варилин выглядела, как женщина, которую ударили молотком меж глаз. Магла вцепилась в края скамьи, удерживая себя на месте, и уныло глядя на ковры пред собой. Очевидно, она осознавала, какой взгляд сейчас устремила ей в затылок Романда, но ответила лишь тем, что сгорбила плечи. Такима должна была положить всему этому конец. Бессмысленно искать большого согласия, если кто-то явно говорил, что не встанет. Но Эгвейн решила сама нарушить внешнее приличие и протокол. «Кто-нибудь считает, что она должна теперь покинуть заседание и свое кресло?» — спросила Эгвейн звонким и громким голосом. Прерывистые вздохи пронеслись по шатру, но она затаила дыхание. Это могло потрясти их, но лучше выяснить все в открытую сейчас, раз уж этому суждено случиться. Сароя дико посмотрела на нее, но никто не шелохнулся. «Тогда продолжаем», — сказала Эгвейн со всей осторожностью. «Понадобится некоторое время, чтобы решить, кто именно должен будет вести переговоры с Черной башней и что они должны будут сказать. Время для нее создать некие гарантии. О, свет! Ведь она собиралась за это бороться. Во-первых, есть ли предложение по нашему посольству?»